Увидев это, Чжэнь Цин слабо улыбнулся, больше ничего не говоря, убийственное намерение только что вспыхнуло в его сердце. В ситуации, которая прежде находилась под его контролем, произошли изменения. Тем не менее, это не имело значения. Пока Ся Хао занимался с мучением, и пока они сотрудничали, даже Лоли было бы абсолютно затруднительно изменить ситуацию даже с божественным оружием в руке. Чжэнь Цин обратил свой взгляд на Ся Хао, только чтобы увидеть злобную улыбку, сверкнувшую в уголке его рта. Судя по всему, кажется, она чрезвычайно уверена в мучене, Хэймэм, тем не менее, сможет ли она сохранить свою уверенность в отношении последнего, когда первый попытается его растоптать. В большом зале Танмэйр, Чжоу Юань и другие группы оказались в ловушке внутри лос. Независимо от их усилий, они не могли освободиться. Поэтому им оставалось только отказаться от своих попыток, смотря сквозь щели в лозах, развивающиеся в большом зале. В этот момент в их глазах появились оттенки беспокойства и волнения, поскольку они могли полагаться только на мучения и Лоли, чтобы изменить ситуацию, в которой они находились. Однако это было всего лишь два человека. На их глазах Мучень явно собирался что-то предпринять против действий Ся Хао. Хотя им было ясно, что боевое мастерство Мучень не может быть оценено по-обычному, независимо от этого, Ся Хао прошел свою катастрофу духовной энергии. Столкнувшись с ним, даже Танмэйр и Чжоу Юань не нашли ни малейшей уверенности на победу. Что мог сделать Мучень? Кроме того, если вдруг Мучень проиграет Ся Хао, страх и ужас, которые Лоли испытает в этой ситуации, будут безграничны. Когда это случится, даже с божественным мечом в ее руке, ей будет трудно разобраться с двумя группами. Судя по всему, все теперь зависело от Мученя. Под всеобщими взглядами в большом зале, Мучень медленно выдохнул. Глядя на Ся Хао со злобной усмешкой, он слегка улыбнулся и сказал, чтобы не разочаровать ее, похоже, придется иметь дело с тобой. Услышав эти слова, Ся Хао рассмеялся, и его улыбка стала холодной. В этот момент из его стройных и бледных рук сверкнули лучи блеска, заставляя их казаться великолепными. Тем не менее, под этим фасадом великолепности скрывалась смерть. Похоже, тот короткий обмен любезностями, за пределами Черного леса, придал тебе слишком много самоуверенности. Медленно сжимая кулаки, выражение лица Ся Хао стало еще холоднее. В следующее мгновение, делая яростный бросок вперед, безграничная духовная энергия сродни огромному морю, затмила всю область. Мгновенно поразительное давление духовной энергии заполонило зал. В этот момент он полностью высвободил свою духовную энергию катастрофы духовной энергии без малейшей сдержанности. Это потому, что он не хотел видеть мучения равнодушным и хвастливым. Он хотел использовать всю силу катастрофы духовной энергии, чтобы яростно раздавить последнего. Он хотел показать ему, что столкнувшись с тиранической силой эксперта катастрофы духовной энергии, тот будет всего лишь жалким кроликом, запуганным могучим львом, и не сможет оказать ни грамма сопротивления. Теперь я раздавлю так называемую твою уверенность. Улыбка на уголках губ Ся Хао казалась несравненно злой. Безграничная духовная энергия вырвалась, создавая давление и заставляя одежды мученя колыхаться и трепетаться. Глубоко вздохнув, Мучень крепко сжал кулаки, из его тела вырвался свет черной молнии. В этот момент его кожа начала становиться черной, а четыре громовые руны медленно высветились на его груди. Взрыв. Черное молниеносное свечение потрескивало, пока охватывало все тело мученя. Его тело бога молнии было полностью сформировано, и духовная энергия в его теле хлынула по его меридианам, словно бурлящая река. Его тело вошло в его величайшее боевое состояние. «Если ты хочешь поиграть, я составлю тебе компанию. Давай посмотрим, кто именно тут не способен выиграть». Яркие лучи блеска сверкнули в черных зрачках мученя, как острое лезвие клинка. С холодным смехом он сделал резкий шаг. Взрыв. Даже из-под его ног, казалось, вырвалось молниеносное свечение. Черные молнии сверкнули, его фигура мгновенно бросилась вперед. Бум. С усмешкой Ся Хао бросился навстречу в мгновение. Словно море, плотная духовная энергия хлынула и сжалась, заставляя даже окружающий воздух потрескивать. В этот момент напряженная атмосфера в большом зале была разрушительной. Все сконцентрировали свои взгляды на этом зрелище. Глава 480. Сражение с Ся Хао. Взрыв. Чрезвычайно плотная духовная энергия колыхалась в гигантском зале, словно приливные волны, прежде чем две фигуры пронзили горизонт, как метеориты, пронзающее небо. В следующее мгновение под всеобщими внимательными взглядами, они тяжело врезались друг в друга. Не было ничего фантастического в этом столкновении, это было чистое столкновение сил. Однако одна сторона полагалась на свое тираническое тело, а другая держалась с помощью мощи безграничной духовной энергии. Двух столкновений энергии было более чем достаточно, чтобы заставить землю и стены дрожать. Бум! В момент, когда произошло столкновение, волна за волной буря захлестнула зал, оставляя на полу лишь трещины. Под воздействием таких ударных волн слой за слоем лозы разрушались. Свист! Из страшного столкновения вылетели две светящиеся фигуры, превращая пол гигантского зала под их ногами в пыль, оставляя позади две пары глубоких следов. Дрожь пробежала по телу мученя, когда молниеносные лучи света хлынули, сопротивляясь безграничной духовной энергии, которая пронизывала его тело. В этот момент на его красивом лице появился оттенок сомнения. Хотя тираническая духовная энергия Сяхау не смогла причинить ему никаких травм, потому что он натренировал свое телосложение бога молний до квадрарунического телосложения молний, плотность духовной энергии последнего была намного сильнее, чем его собственная. Катастрофа духовной энергии была в основном трансформационным изменением своей духовной энергии. Если бы кто-то еще прошел через свою катастрофу, то божественная духовная энергия души, прежде похожая на озеро, сейчас по-настоящему бы конкурировала с Великим морем. Такое несоответствие считалось довольно большим. Если бы мученю не удалось культивировать последнюю фазу великого искусства пагоды, которая также привела к изменению и трансформации его духовную энергию, то нынешний он мог бы быть полностью подавлен безграничной морской духовной энергией Сяхау. Ха-ха, такое жесткое тело. Похоже, ты вырастил довольно грозное тело, закаленное божественным искусством. Твои навыки также неплохи. Вот почему у тебя хватает смелости бросить вызов катастрофе духовной энергии с твоим совершенствованием последней фазы небесного завершения. Длинные стройные руки Сяхау сверкали слабым нефритовым блеском, когда он смеялся, глядя на мученя. Однако, за усмешкой Сяхау, в сердце у него было какое-то потрясение и удивление. Закаленное тело мученя было поистине мощным, возможно, еще более тиранично, чем его собственное тело, которое претерпело изменения после катастрофы духовной энергии. Он действительно не знал точно, как этот парень смог успешно культивировать такое тело. В глазах мученя был безразличный взгляд, когда он взглянул на Сяхау. Однако, даже не отвечая, пол под его ногами треснул, когда тень дракона, казалось, бросилась вперед. Вспышкой света его фигура таинственно исчезла с первоначального положения. Такая скорость. Сяхау слегка прищурился, прежде чем резко сжать кулак, чтобы ударить первым. Без малейших колебаний он направил кулак, яростно грохочущий в правую сторону. Взрыв. Безграничная духовная энергия захлестнула кулак Сяхау, сверкающий лучами нефритового блеска. Кулак обладал более чем достаточным трепетом и могуществом. Свист. Однако этот удар Сяхау не принес никакого результата, ударив по воздуху. Фигура мученя не появлялась в том месте, где он ожидал. Когда он ударил по воздуху, выражение Сяхау в следующее мгновение изменилось. Он смог почувствовать страшные колебания энергии, яростно появляющиеся из-за спины. Скорость мученя была на самом деле высокой, что привело к тому, что Сяхау сделал неправильный вывод относительно его позиции. Однако, хотя скорость мученя заставила его совершить ошибку, Сяхау не был обычным человеком. Оттолкнувшись от земли, он подпрыгнул на полметра в воздух, словно хлыст его нога, вызывая бушующую духовную энергию, словно тень, мгновенно направилась навстречу штормовому удару из-за спины. Взрыв, взрыв. Когда столкнулись, даже воздух затрещал. Бум. Тени кулаков и ног сталкивались друг с другом, вызывая пугающую энергетическую бурю между ними. В окрестностях в результате их перепалки начали появляться гигантские трещины. В этот момент эти двое довели свою силу до предела, в результате чего разрушительная мощь кулаков и ног была чрезвычайно удивительна. Взрыв. Две фигуры переплелись в воздухе в гигантском зале, пугающие колебания трепетали воздух до деформации окружающего пространства. Стабилизируя свое тело в воздухе, мучень поспешно сформировал несколько печатей, в результате чего духовная энергия трансформировалась в участок звездного неба за спиной. Четыре гигантских зверских тени концентрировались внутри, и приняв формы лучей звездных огней, выстрелили вперед. Небесная печать четырех богов. Гигантская светящаяся печать спустилась с небес, полностью окутывая тело Сяхао. Хаймэмэм. Взглянув на эту технику, холодная тень вспыхнула в глазах Сяхао, когда он холодно фыркнул. Согнув пальцы, их кончики заблестели светом звезд. В следующее мгновение он указал пальцами по фронту, вызывая всплеск звездного света, до момента запуска луча. Звездный сокрушающий божественный палец. Когда Сяхао издал низкий рев, луч звездного света уже выстрелил, свирепо сталкиваясь с небесной печатью, спускающейся сверху. Взрыв. В момент столкновения раздался громкий звук, когда две гигантские силы врезались, вызвав массивную ударную волну. Взглянув на пугающую ударную волну, тело мученя заискрилось молниеносным светом, он активировал всю мощь своего телосложения бога молний. Лучи молнии забегали по его телу, напрягая мышцы, неся в себе еще большую силу. Закрывшись кулаками, он принял ударную волну на себя, вызывая вспышки молниеносного блеска по телу. Пока он содрогался от ударной волны, его отбросило шагов на 100 назад. Сяхао перед ним взмахнул руками, и безграничная духовная энергия превратилась в гигантский барьер. Тем не менее, поспешно сформированный барьер духовной энергии также не смог полностью защитить от страшной ударной волны, которая вырвалась наружу. Поэтому он был быстро разрушен, заставив Сяхао пошатнуться и спотыкаясь, отступить назад. Даже когда они высвободили всю свою мощь, ни один из них не смог получить абсолютное преимущество. В гигантском зале Танмэйр, Чжоу Сюань и остальные смотрели на их обмен ударами, даже не моргая, так как не могли не волноваться. Это был первый раз, когда они увидели, как Мучень высвобождает свою полную мощь. Такая поразительная боевая доблесть, шедшая из Мученя, заставляла их быть спокойными и уверенными, хотя Сяхао и прошел свою катастрофу духовной энергии. Однако, хоть это было и так, он не мог помешать или подавить Мученя на поздней фазе стадии небесного завершения. Этот парень действительно обладает кое-какими способностями. Глядя на две фигуры, в глазах Чжэнь Циня промелькнула тень. Ясно, что сцена на его глазах несколько превзошла его ожидания. В своих предположениях, даже если бы Мучень смог противостоять Сяхао некоторое время, он, по крайней мере, был бы в невыгодном положении. Однако, судя по всему, было ясно, что это не так. Капитан, плотное тело мальчишки чрезвычайно тираничное. Боюсь, что у нас нет никого, кто мог бы ему соответствовать. Именно из-за этого он может сражаться с Сяхао, прошептал человек позади Чжэнь Циня. Капитан, разве мы не должны что-то делать с этим? Вне всякого сомнения, капитан Сяхао проиграет, тихо сказал другой, его голос был наполнен унынием. Слабый свет мелькнул в глазах Чжэнь Циня, когда он взглянул на Лоли, которая присутствовала недалеко от них. В этот момент нефритовые ручки последней все еще держали божественный меч, который вызывал в нем страх. Меч излучал несравненно свирепое намерение. Хотя он не был сильным или интенсивным, Чжэнь Цин мог представить, сколько путей было отрезано этим мечом. Этот божественный меч был чрезвычайно грозным. Не будьте нетерпеливы, давайте немного подождем. Хотя грубое тело этого отродья тиранично, этого не хватит, если полагаться только на него, чтобы выиграть Сяхао. Немного покачав головой, холодная улыбка вернулась на рот Чжэнь Циня, когда он ответил. Кроме того, в этот момент все, что нам нужно сделать, это просто немного подождать, после чего я дам им понять, что такое истинное отчаяние. Взгляды в гигантском зале встретились в воздухе, когда Мучень поднял голову, чтобы посмотреть на Сяхао. Теперь на его лице присутствовали нотки сомнения. Размышляя о боевом мастерстве, которое он проявил во время битвы, сердце последнего не успокаивалось и тревожилось. «Похоже, катастрофа духовной энергии не такая непобедима, как ты думаешь», — сказал Мучень, слегка улыбнувшись. Легко опустив глаза, он сжал руку, и пожирающее демоническое драконье копье появилось у него в руке в мгновение. От зловещей ауры воздух в гигантском зале похолодел. Одним движением пальца было выпущено копье. В полете зловещая аура превратилась в несравненно гигантского демонического дракона, парящего в воздухе, с удивительно зловещей аурой. Пожирающее демоническое драконье копье было духовным оружием абсолютного ранга. В то время, когда оно находилось в руках Мо Синтяня, последний полагался на него, чтобы временно запечатать и противостоять великой демонстрационной колонне Меру. Таким образом, копье обладало чрезвычайной силой в бою. Вперед! После указания направления, демонический дракон издал рев, прежде чем превратиться в луч света и направиться в сторону Сяхао. Мрачно взглянув на демонического дракона, приближающегося к нему. Внезапно, из белых нефритовых рук вспыхнули ослепительные лучи. Если приглядеться, можно было увидеть, что, казалось, сеть звездного света была выпущена из его рук. Превращаясь в звезды, лучи света яростно изошли от его пугающей фигуры. Увидев это, глаза мученика мгновенно прищурились, когда он сказал: «Вот она причина твоих грозных рук. Эта сеть, излучаемая звездным светом, явно была уникальным духовным оружием. По внешним колебаниям, исходящим от нее, оно имело довольно высокий класс. Вот почему мучень смог почувствовать ноющую боль, исходящую от его ладоней в предыдущей атаке. Взрыв. Две звезды столкнулись с демоническим драконом, мгновенно вызывая колебания духовной энергии. Сяхау поднялся в воздух, не обращая внимания на колебания, исходящие от пространства под ним, посмотрев на мученя чрезвычайно холодным взглядом. Медленно сжав кулаки, из него вырвался хриплый голос, содержащий намерение убийства. «Я позволю тебе увидеть своими глазами, насколько велика разница между тобой и экспертом катастрофы духовной энергии, которую ты не замечаешь. Перед лицом абсолютной силы духовной энергии твое грубое тело будет не способно выстоять». Глаза Сяхау налились кровью, когда он сделал шаг вперед, в результате чего волны пульсаций, казалось бы, разлились в пространстве. В следующее мгновение его руки образовали странную печать, в то время как пугающие колебания духовной энергии вырвались наружу, из-за которых лицо мученика изменилось. Пока духовная энергия выходила наружу, раздался холодный голос Сяхау, по одному слову за раз. «Искусство нисходящей звезды». Глава 481. «Искусство нисходящей звезды». «Искусство нисходящей звезды». Когда холодный голос Сяхау раздался в гигантском зале, каждый мог почувствовать неописуемую духовную энергию, которая извергалась из его тела, словно из действующего вулкана. Когда это произошло, буря, вызванная распространением духовной энергии, безумно завыла в гигантском зале. Подняв руки, Сяхау сформировал странную печать, а его глаза наполнились пугающими намерениями. Хэймэм. Обильное количество духовной энергии безумно концентрировалось за его спиной. Три гигантских водоворота постепенно начали принимать форму, со звездным светом, казалось бы, излучаемым изнутри. По мере того, как духовная энергия безумно возрастала, в течение короткого промежутка времени образовались три гигантских ослепительных звезды приблизительно 100 метров в длину. Пока эти три звезды сверкали, из них исходила безграничная духовная энергия. Сродни шипам, закрывшим собой все воздушное пространство, они постепенно начали испускать злобную ауру. Когда эти звезды полностью сформировались, колебания духовной энергии невероятно разрослись, сопровождаемые громом, от духовной энергии и взаимодействия воздуха. В гигантском зале Танмыир, Чжоу Юань и остальные были в шоке, когда взирали удивительное зрелище перед ними. Колебания духовной энергии, излучаемые звездами, заставляли их чувствовать аромат смерти. Было ясно, что Сяхау уже начал использовать свою истинную силу, желая прекратить сражение здесь и сейчас. Ха-ха, поистине достойный сын Святой Духовной Академии. Взглянув на звезды, глаза Чжэнь Циня слегка сузились, прежде чем он рассмеялся низким голосом. Глядя прием, который Сяхау разворачивал, в его сердце всплыла серьезность. Если бы он действительно столкнулся с Сяхау, он, скорее всего, был бы вынужден отступить из-за этой атаки. Этот Сяхау был действительно грозным. Вот почему он смог стать одним из четырех сыновей Святой Духовной Академии. Похоже, у этого сопляка большие неприятности. Теперь он точно узнает, насколько пугающим может быть эксперт катастрофы духовной энергии, когда он серьезен. Чжэнь Цин заговорил с равнодушной улыбкой, глядя на Лоли. В этот момент последняя подняла свои красивые глаза, чтобы взглянуть на Сяхау в воздухе, ее брови слегка нахмурились. Казалось, что она некоторое беспокойство из-за ярости, внезапно присутствующей в Сяхау. Под внимательными взглядами всех присутствующих в гигантском зале, мученя смотрел презрительно на зрелище перед ним. В следующий момент, медленно сжав руки, черный свет молнии быстро забегал по всему его телу, поскольку четыре громовые руны на его груди засияли все сильнее. В то же время он довел свое тело бога молнии до предела. Ясно, что он тоже почувствовал опасность, присутствующую в действиях Сяхау. «Теперь уже поздно сожалеть, у тебя нет шансов», — сказал Сяхау, когда смотрел на мучена, и улыбка, присутствующая на уголках его рта, стала еще более злобной. Медленно подтянув руку, он указал на пространство перед мученем, Его глаза были наполнены жуткими намерениями. Искусство нисходящей звезды, тройная звезда, разрушающая небеса. Когда из горла Сяхау раздался убийственный крик, гигантские звезды за его спиной мгновенно вспыхнули ослепительными лучами блеска. В следующее мгновение звезды одна за другой бросились вперед, словно лучи света с небес. Они спускались, мгновенно окружая фигуру мученя. Взрыв, взрыв. Воздух в области рвался на части в этот момент, волны давления всплывали по всем направлениям. Презрительно глядя три звезды вверху, мучень глубоко вздохнул. В следующее мгновение в его ладони сверкнула черная молния, прежде чем бросил ладонь вперед. Рука бога молний, безграничная духовная энергия, сопровождаемая черным светом молний, прокатилась по области. Они потрескивали и искрились, превращаясь в гигантскую руку молнии. Покрытая молниями гигантская яростно направилась навстречу падающим звездам. Бум! Два залпа яростно столкнулись друг с другом, рассылая пугающие колебания. В следующий момент еще более громадные трещины разошлись по земле, показывая чересчур удивительную разрушительную силу двух атаках. Треск. Две энергии столкнулись друг с другом, безумно пытаясь уничтожить друг друга. Наблюдая зрелище перед собой, в уголке губ Сяхау пронеслась насмешка, когда в его руках произошла смена печати. Звездный взрыв. Взрыв. Внезапно звезда взорвалась, пугающей ударной волной духовной энергии отталкивая гигантскую молниеносную руку назад, заставляя казаться молнией на поверхности гигантской руки более тусклыми. Взрыв. Еще одна звезда взорвалась, и трещины начали появляться на поверхности гигантской руки. «С тобой покончено», улыбка на лице Сяхау становилась все более широкой. С пугающим смехом его печать рук изменилась, в результате чего и третья звезда взорвалась. Взрыв. По мере того, как ударные волны духовной энергии расходились, рука бога молнии окончательно разрушилась, не в силах больше выдержать ударов. Кроме того, в то время, когда она разрушилась, лучи оставшегося света все еще пробивался, двигаясь с молниеносной скоростью и ударяя тело мучена, прежде чем он мог участвовать в любом уклонении. Взрыв. Тело мучена было мгновенно отброшено назад, разбив одну из гигантских колонн в зале. Даже учитывая специальные материалы, используемые при строительстве гигантских колонн, появилось гигантское углубление. Увидев это, лицо Тан Мэйер и остальных мгновенно изменились. Наблюдая за всплеском пыли, которая поднялась, Сяхау усмехнулся, прежде чем покачать головой, и сказал: «Ну как, испытал на себе, понял, что значит переоценивать свои силы». Из клуба пыли вырвалась фигура из гигантского столба. Повернув голову, он вытер кровь с уголка рта. С небольшой морщинкой, появляющейся на лбу, он посмотрел на Сяхау и ответил с легкой улыбкой: «Это действительно очень больно. Однако почему ты так говоришь, как будто ты уже выиграл?» Глядя, как мучень вытирает кровь с уголка рта, в сердце Сяхау появилось потрясение и изумление. Первоначально он предположил, что этого приема будет достаточно для уничтожения мученя. Однако он никогда не думал, что это приведет его только к травме. Грубое тело этого парня на самом деле было сильным до такой степени. «Мое искусство нисходящей звезды – это духовное искусство высшего божественного уровня. Ты действительно думаешь, что это вся его мощь?» – сказал Сяхау с насмешкой. «Так как ты смог пережить эту атаку, я покажу тебе, как страшно духовное искусство высшего уровня божества». Когда раздался его голос, все заметили, что безграничная духовная энергия быстро начала конденсироваться за спиной Сяхау снова. Однако водовороты, созданные духовной энергией, сейчас достигли 9 штук. Хэймэм, хэймэм. 9 водоворотов духовной энергии безумно закрутились, словно ураганы, словно смерч, словно разрушающий торнадо в гигантском зале. В зале начала пульсировать страшная духовная энергия. Это давление заставило даже лицо Чжэнь Циня измениться. Напрягая свое тело, духовная энергия потекла по его коже. Даже он был вынужден активизировать свою духовную энергию для защиты от ударной волны. Этот Сяхау действительно припрятал мощный козырь. Сердце Чжэнь Циня было мрачным. К счастью, он не заставил Сяхау потерять лицо прежде. Если бы это случилось, Сяхау применил бы этот убийственный прием, и Чжэнь Цин был бы в крайне затруднительном положении. Пока страшная духовная энергия пульсировала по всему гигантскому залу, прекрасные глаза Лоли сосредоточились на мучене, она сильнее сжала меч Лошень. Было ясно, что она тоже чувствовала это убийственное намерение от Сяхау, которое нельзя было недооценивать. Переведя взгляд, она, наконец, взглянула на фигуру стройного юноши. В этот момент его одеяния развивались из-за давления, оказываемого духовной энергией Сяхау. Тем не менее, его фигура все еще казалась прямой, словно копье, пронзающее небеса. Хэмэмэм. Гигантские водовороты духовной энергии быстро начали преобразовываться в 9 звезд, появившихся за спиной Сяхау. В этот момент на его лице появился оттенок бледности. Даже после прохождения своей катастрофы духовной энергии, такой шаг для него был крайне затратным в плане сил. Однако, несмотря на то, что его лицо побледнело, взгляд Сяхау все еще казался чрезвычайно возбужденным и злобным. Улыбка появилась на его лице, когда он посмотрел на мученя, который терпел сильное давление, исходящее от него. В этот момент он, казалось, был в состоянии видеть, насколько несчастным был последний, который дрожал как бездомная собака. На этот раз это действительно конец. Сяхау облизнул губы от жажды крови, прежде чем яростно указать на пространство перед ним. В следующее мгновение раздался его голос, полненный холодных намерений убийства. Искусство нисходящей звезды, 9 пронзительных солнц, взрыв. Казалось, весь гигантский зал содрогнулся, когда 9 звезд были выпущены. Переплетаясь друг с другом, они пронзили воздух, спускаясь с небес с неописуемой силой. Такой натиск можно было описать только одним словом – пугающий. Под этим натиском даже лица экспертов, которые прошли их катастрофу духовной энергии, такие как Тан Мэйер и Чжоу Юань, были потрясены. Сила Сяхау, казалось, превосходила их ожидания. Сила сына Святой Духовной Академии на самом деле такова, мог ли Мучень выдержать нападение такой степени? Взгляды всех слились на молодой фигуре в воздухе, когда они дыхание. Фух, под всеобщими взглядами Мучень внезапно выдохнул. В этот момент он медленно прикрыл глаза. Когда это произошло, он сложил какую-то древнюю и странную печать. Когда печать появилась, черные молнии начали тихонько танцевать на кончиках его пальцев. «Все еще пытаешься промыть мне мозги, хах!» Увидев это действие от мученя, Сяхау сразу же ухмыльнулся. Как будто он считал, что у мученя остались козыри в рукаве, которые могли бы помочь ему защититься от такой ужасной атаки. Гром. Однако тогда же, когда и Сяхау издал насмешку, внезапно в гигантском зале раздались громовые раскаты. Эти громовые раскаты, казалось, содержали в себе силу небес. Похоже, они были созданы не только путем уплотнения духовной энергии, но и обладали пугающими энергиями, рожденными небесами и землей. Внезапно все в гигантском зале почувствовали что-то, что заставило их немедленно поднять головы, мгновенно заставило их зрачки сжаться. Сяхау также поднял голову, что сразу же вызвало холодную ухмылку на его лице. Это было связано с внезапным появлением черных грозовых облаков. Эти грозовые облака не были сформированы из духовной энергии, но были рождены небом и землей. Более того, черный свет молнии безумно колыхался внутри них, излучая разрушительные колебания. В этот момент плотно закрытые глаза мученя широко распахнулись. В этот момент его тонкие пальцы, покрытые маленькими молниями, начали медленно опускаться вниз, в то время, как бормочущий голос раздался в гигантском зале. Казалось, эта сила небес и земли потрясла сердца всех присутствующих. Техника управления молнией. Глава 482. Могущество молнии. Взрыв. Пока низкий и глубокий звук показывал мощь небес и земли, пронзительный грохот в гигантском зале становился все сильнее, черные грозовые облака сгущались с удивительной скоростью. Черный молниеносный свет искрился на нем, словно черный молниеносный дракон, окутавший его тело. Зрелище перед их глазами, несомненно, заставило выражение каждого исказиться. В этот момент даже Чжэнь Цин был потрясен, смотря на черные грозовые облака в воздухе. Мощь небес и земли, излучаемая ими, заставляла духовные энергии каждого дрожать. Это заставило их понять, что энергия молнии в этом грозовом облаке была не такой простой, как обычные духовные приемы. Это была энергия молний, рожденная из неба и земли. Этот блеск, исходящий от мощи облаков небес и земли, был тем, что обычные люди их уровня не смогли вызвать. Красивое лицо мученя было покрыто презрительным выражением, его тонкие пальцы поспешно задрожали, в то время как на кончиках его пальцев заискрились лучи молниеносного блеска. Это был первый раз, когда он выполнил технику управления молниями с тех пор, как узнал ее у Северного морского дракона. Проще говоря, божественные методы были чрезвычайно трудны для совершенствования. Более того, Эта техника была довольно специфичной. Даже после нескольких месяцев анализирования и изучения, Мучень схватил лишь несколько соломинок понимания. Тем не менее, он, к счастью, обладал преимуществом, которого не было у обычных людей, а именно, он скультивировал свое телосложение бога молний. Испытав закалку стольких раскатов божественной черной молнии, он смог получить некоторые ответы об энергии неба и земли. На данный момент он смог использовать эту технику потому, что полагался на нее, и поэтому смог показать технику управления молнией. Гром. Черные грозовые облака росли и колыхались, черные энергии молний быстро конденсировались, показывая свой необычайный престиж. Под ними появились 9 лучей света, образованных 9 звездами. Взрыв. Выражение мучения стало серьезным, его печать резко изменилась, прежде чем черные тучи начали сжиматься. В следующее мгновение раскаты грома, которые заставляли кожу людей оцепеневать, загрохотали по всему гигантскому залу. Сразу же гигантский зал начал трястись. Фактически, духовная энергия, присутствующая в области, начала постепенно растворяться, по-видимому, не способная противостоять могуществу небес и земли. Все подняли головы. Они наблюдали, как грозовые облака расходятся, выпуская гигантский залп черной молнии, длиной около 100 метров, сопровождаемый гулом. Сродни дракону молний, обнажающему свои клыки и когти, он спустился вниз с грохотом воплем. Так оно и получилось, как будто трещина была вырублена в пространстве, оставив в воздухе паленый запах. Черная молния пронзила область, казалось, ничто не могло ей помешать. Это была сила, которая уничтожила все на своем пути. Хотя этот удар молнии не был таким страшным, как божественная черная молния, которая появилась во время бедствия 9 пустот, но ее разрушительных колебаний было достаточно, чтобы люди почувствовали себя очень напуганными. Когда черная молния ударила, свет озарил весь гигантский зал, одновременно освещая и лицо Сяхау. В этот момент лицо последнего было холодным и злобным, явно выглядящим чрезвычайно испуганным от молниеносного света. Перемещаясь на чрезвычайно высокой скорости, черная молния, казалось, пронзила пространство одной вспышкой. Под внимательными взглядами из окрестностей было видно, как она жестоко сталкивается с 9 звездными световыми лучами, прежде чем они смогли достигнуть мучения. Бум! В тот момент, когда столкнулись 2 атаки, пронзительный молниеносный свет вызвал у всех боль в глазах. В следующий момент все они почувствовали неописуемую безудержную ударную волну, распространяющуюся по гигантскому залу. Взрыв! Взрыв! Трещины продолжали распространяться по поверхности гигантского зала. Структура зала по-прежнему не могла противостоять чрезвычайно необузданным ударным волнам молний. На самом деле, гигантские колонны в эпицентре потрескались по всей поверхности. В этот момент лозы, пронизывающие весь гигантский зал, превратились в пыль в свете молнии. Такая пугающая разрушительная сила заставила всех присутствующих в гигантском зале полностью оцепенеть. Треск. В эпицентре ударной волны 2 пугающие энергии безумно разъедали друг друга. Однако черный свет молнии явно одерживал верх. Божественная черная молния не была чем-то, что можно было бы легко заблокировать. В конце концов, даже 9 пустот тогда не смогли пройти их божественную катастрофу дважды из-за божественной черной молнии. Хотя божественная черная молния, которую призвал Мучень, была не способна сравниться с той, которая столкнулась с 9 пустотами в прохождении их катастрофы, несоответствие между Сяхау и 9 пустотой было тоже гораздо велико. Глядя на энергичную молнию, которая одержала верх, лицо Сяхау стало бледным. Злорадно глядя на Мученя, он сразу изменил свою печать и крикнул: «Взрыв 9 звезд! Взрыв! Взрыв!» После его крика, 9 звезд, казалось, взорвались одновременно, заставляя пугающую энергию мгновенно вырваться наружу. Однако как только ударная волна начала расходиться, в черных зрачках Мученя вспыхнул холодный блеск, он вытянул свой палец и аккуратно указал на пространство перед ним. Прорыв. Ничего причудливого, только одно слово. Тем не менее, оно было полно несравненного властолюбия. Свист. После одного только слова, божественная черная молния вспыхнула, ее свет безумно заискрился, бросаясь на пролом, словно яростный дракон. Когда молния ринулась вперед, пугающая энергия от взрыва 9 звезд была неожиданно разрушена и уничтожена. Невозможно. Лицо Сяхау мгновенно стало еще бледнее, он завопил в шоке. Ясно, что божественная черная молния одержала верх и подавила атаку своего соперника. Взрыв. Когда Сяхао взревел, в глазах мученика появилась безразличная тень, он просто махнул рукой. В следующее мгновение все присутствующие в гигантском зале увидели, как божественная черная молния заглушила 9 звезд. Превращаясь в пучок молнии, она разбила пространство перед тем, как окружить Сяхао в неизбежности. Наконец, из его глаз вырвались эмоции страха и гнева, когда он почувствовал запах смерти, исходящий черной молнии. «Я признаю поражение!» Он в шоке и ужасе закричал, его голос был гораздо более пронзительным. Однако, даже услышав его крик, на лице мученика по-прежнему был оттенок безразличия. Ясно, что в такие моменты он не проявлял никакого милосердия. Он призвал всю свою мощь, чтобы продемонстрировать технику управления молнией, которая привела к гигантскому потреблению его сил. Если он не получил ничего взамен, ему будет очень трудно найти другую хорошую возможность, подобную этой, чтобы разобраться с Сяхао. В конце концов, последний не был беспомощным котенком. С его культивированием катастрофы духовной энергии, этого было более чем достаточно, чтобы доставить мученику проблемы, если с ним сейчас не покончить. Взрыв. Поэтому у него не было никакого желания проявлять милосердие и мягкосердечность. Раскат божественной черной молнии поразил тело Сяхао без малейшего колебания. Бум. В тот момент, когда божественная черная молния ударила по телу Сяхао, каждый услышал низкий и ошеломляющий звук. В следующее мгновение защитный барьер духовной энергии вокруг тела Сяхао полностью разрушился, прежде чем он с треском был отброшен назад, как лопнувшая гитарная струна. Кровь хлынула из его тела, он пролетел 1000 метров по гигантскому залу, прежде чем удариться о колонну. Бум! Трещины разошлись по колонне, она начинала трястись, как будто вот-вот рухнет. Кровь сочилась из тела Сяхао, он соскользнул с гигантского столба, а все кости в его теле, казалось, были сломаны. Обломки от колонны прижались его тело, его аура становилась все слабее. Понятно, что он был на грани смерти от тяжелых травм, которые получил. Грохочущие звуки в гигантском зале постепенно стихали. В следующий момент смертельная тишина повисла над залом. Взгляды, наполненные густыми чувствами потрясения, смотрели на кровавую, подобную трупу, фигуру. Кто бы мог подумать, что Сяхао, достигший абсолютного превосходства раньше, действительно будет вот так лежать. Глаза Тан Мэйр, Чжоу Юаня и остальных были широко раскрыты, когда они наблюдали сцену перед ними. В следующий момент, слегка задумавшись, они взглянули в тело молодого человека, слегка бледного. Он на самом деле победил Сяхао, эксперта, который прошел свою катастрофу духовной энергии. В то время, как мучень был только на последней фазе стадии небесного завершения, этот урод в конце концов, Тан Мэйр и остальные могли только тихо выдохнуть в их сердцах. В этот момент они, наконец, смогли полностью понять, почему мучень стал капитаном этой группы с таким сильным товарищем, как Лоли, которая не проявляла никакого несогласия. Этот юноша, чья сила казалась неординарной, на самом деле обладала таким пугающим боевым мастерством, которое пугало людей. В этой вселенной не было недостатка в людях, которые могли сражаться сверх своих областей совершенствования. Тем не менее, были некоторые неоспоримые уроды среди этих гениев. Увидев такое сражение, некоторые люди могли причислить и мученика к этому числу. Поскольку Тан Мэйр и остальные с легкостью могли выдохнуть, весь цвет ушел с лиц группы из Святой Духовной Академии, поскольку они пораженно смотрели на Сяхао, который потерял сознание из-за его тяжелых травм. Они все еще не могли поверить в жестокую реальность, которая развернулась на их глазах. Тени темноты и неопределенности вырисовывались в глазах Чжэньциня, когда он смотрел на побежденного Сяхао. Глядя на фигуру мученика, в его глазах появились густые чувства страха и осторожности. С этого момента он, наконец, начал относиться к мученику, как к противнику, который действительно представлял угрозу. Однако, мучень, напротив, не заботился о взглядах, которые были сконцентрированы на нем. Прикрывая рот, чтобы закашляться, на его красивом лице появился оттенок бледности. В конце концов, даже несмотря на то, что это божественная техника, и обладала крайней мощью и силой, но за это и потребляла чрезвычайно много энергии. По оценкам мученика, ему было бы крайне сложно активировать ее еще раз. Такой прием мог быть отображен только экспертами стадии повелителя, но тот не был одним из них. Воистину, могущество, которым он обладал, не разочаровало его. Испытывая безразличие к Сяхао, Мучень вытянул руку, активируя силу всасывания. Когда разбитые камни отлетели, лучи блеска вырвались из груди Сяхау, прежде чем приземлиться в руку Мученя. Это была академическая табличка Святой Духовной Академии. Взглянув на академическую табличку, брови Мученя мгновенно подскочили, так как на этой академической табличке было 4200 очков. Кроме того, они занимали 7-е место в рейтинге групп. Эта сумма, казалось, была в 2-3 раза больше, чем у Мученя. Схватив академическую табличку, Мучень глубоко задумался на мгновение, прежде чем забрать себе половину выигранных очков и перевести их на свою академическую табличку. По мере того, как лучи блеска засияли, количество очков на академической табличке Мученя увеличилось до 3007. Поскольку их положение резко взлетело, академическая дощечка в руках Мученя окуталась ослепительным блеском, а группа Сяхау быстро исчезла со своего места. В следующий момент группы запрыгали одна за другой с удивительной скоростью, прежде чем, наконец, показалось 9-е место. Великий турнир. 9-е место. Северная Небесная Духовная Академия. Капитан. Мучень. Глядя на светящуюся академическую табличку в руке, Мучень слегка улыбнулся, его группа вошла в топ-16. Таким образом, известие о нем распространятся между всеми группами, среди которых и Цзи Сюань. Медленно сжимая академическую табличку в руке, холодная тень концентрировалась в черных зрачках Мученя. Цзи Сюань, когда ты увидишь знакомое имя, что ты почувствуешь? Глава 483. Недовольство. На бесплодной горной цепи 5 фигур стояли на вершине, обращенные к ветру. Несмотря на неугомонные ветра вокруг них, эти 5 фигур были похожи словно камни, неподвижные. Даже их одежда оставалась нетронутой ветром. Среди пятерых, лидер группы опирался на большой валун. Он лениво взглянул на дальний горный хребет, где периодически вспыхивали колебания духовной энергии. Одетый в белые одежды, лидер имел крепкое телосложение. Появившаяся чрезвычайно красивая, теплая улыбка повисла на его рту, придавая ему дружелюбное и доброе впечатление, а его черные волосы мягко развивались на ветру. Хотя остальные четверо позади него были необычными людьми, рядом с ним, они определенно блекли. Его внешность и поведение действительно выделялись. Это был Цзи Сюань из Святой Духовной Академии. Позади Цзи Сюаня, златовласый юноша усмехнулся, глядя на дальний горный хребет. «Капитан, кажется, бой подходит к концу. 12 оставшихся команд имеют приличную силу, и я считаю, что там не меньше 12 человек, которые прошли свою катастрофу человеческого тела». Услышав это, Цзи Сюань с усмешкой кивнул. 12 команд – еще одна большая порция, а, интересно, это будет слишком много для нас, с капитаном рядом. Даже эксперты катастрофы духовной энергии постарались бы избежать нас, если бы не хотели быть раздавленными, ответил другой товарищ по команде, чье тело было толстым и крепким, с прямым смехом. На его лице пересекалось множество шрамов, придавая ему злобный внешний вид. В этом великом турнире много притаившихся тигров. Если ты будешь слишком самоуверен, ты можете понести наказание за свою небрежность. Цзи Сюань слегка улыбнулся, глядя вдаль с прищуренным взглядом. Видимо, на этот раз много духовных академий, которые тайно заручились помощью гениев и вундеркиндов из больших и влиятельных кланов. Хотя многие из них еще не раскрыли себя, по мере продвижения эти скрытые эксперты будут, естественно, проявляться. Только тогда будут действительно страшные сражения. Даже если мы проигнорируем всех этих экспертов, все еще есть команды из 4 великих академий. Эти команды не проиграют нам, и нам еще предстоит с ними встретиться. Разве мы уже не были полностью раздавлены духовной академией Мириад Фениксов Вэнь Цинсюаня? Услышав имя Вэнь Цинсюань, четверо товарищей Цзи Сюаня надели угрюмые выражения лиц. С самого начала великого турнира команда Вэнь Цинсюаня выхватила верхнюю позицию грозным образом. Несмотря на то, что текущий рейтинг лидеров не мог точно отображать окончательную силу, их удержание позиции все равно говорило о наличии способностей. Слухи говорят, что Вэнь Цинсюань, посланная небесами красавица, смеясь, сказал один из юношей: «Она участвовала в духовной пути вместе с тобой, верно? С твоим шармом и остроумием, ты не смог победить этого гордого феникса». Цзи Сюань беззаботно пожал плечами. «Она одна из самых страшных дам с духовного пути, кроме того, красота и шарм не влияют на нее». Златовласый юноша прицепился к словам Цзи Сюаня и спросил: «Подожди, есть другие девушки, которых ты боишься?» Кто? Кто-то на самом деле сравним с Вэнь Цинсюань. Погружаясь в свои мысли, улыбка на лице Цзи Сюаня исчезла. Взглянув вдаль, сквозь глаза промелькнула тень. Еще одна ее зовут Лоли. Она никак не проигрывает Вэнь Цинсюань, просто ее личность отличается от личности Вэнь Цинсюаня, и ее меньше заботил рейтинг. Он все еще помнил ее, одета в черную юбку, с длинным мечом, волосами, похожими на серебряную реку, и ясными, словно стекло, глазами. Она была настолько ослепительной, что можно было опьянеть, просто взглянув на нее. Если Вэнь Цинсюань была гордым и респектабельным фениксом, который никому не подчинялся, то Лоли была одиноким черным лотосом в недрах глубокой долины, чья потрясающая красота расцвела перед человеком, который туда забрел. Ее врожденная способность никоим образом не уступала Вэнь Цинсюань. Если бы того желала, она могла бы быть также в центре внимания, как и Вэнь Цинсюань. Однако она просто стояла спокойно рядом с этим парнем. Когда она смотрела на него, это был теплый и нежный взгляд, не то, что на остальных. Это редкое проявление мягкости может побуждать людей двигать горы. Медленно сжимая кулак, его палец вжался в валун рядом с ним, как будто это было просто масло. Его взгляд стал холодным, а его глаза опустились. Лоли, вдохнув воздуха, Цзи Сюань закрыл глаза. Прежде чем он стал заклятым врагом мученя, он встречался с Лоли. В тот момент Лоли преследовали и атаковали противники, но все, что он делал, это наблюдать за ситуацией издалека. Он знал, что помогать другому на духовном пути было глупым поступком, и не будучи доброжелательным человеком, он не стал рисковать своей безопасностью ради другого человека. Поэтому он просто стоял в стороне и смотрел. Он наблюдал, как стрела вылетела из леса и пронзила ей плечо, брызнув свежей кровью. Как она пошатнулась от удара, подняла голову и обнаружила, что Цзи Сюань наблюдает издалека. Когда их взгляды встретились, несмотря на ее неустойчивую ситуацию, ее неподвижный и ясный взгляд ни капельки не дрогнул, и она не попросила о помощи. Она просто развернулась и бросилась в лес, исчезая в тени, оставив испуганного Цзи Сюаня стоять там, и больше он не видел ее. В следующий раз, когда они встретились, было через полгода. Она нашла компаньона, стройного юношу с лихими взглядами и глазами такими же глубокими, как ночное небо. На этот раз он заметил, что она немного изменилась. Девушка, которая сохраняла спокойное выражение перед лицом смерти, теперь нежно улыбалась, когда смотрела на юношу рядом с ней. Эта нежная улыбка была настолько потрясающе красивая, что его сердце затрепетало. Он должен был признать, что семя зависти было посажено в его сердце в этот момент. Если бы он ранее принял меры, возможно, она стояла бы рядом с ним. То, что он не понимал, состояло в том, что после спасения жизни Лоли, Мучень был пойман ею в течение 6 месяцев. В этой 6-месячной погоне они прошли через ад и вернулись обратно. День за днем юноша учил ее многим ценным урокам, получая шквал ответных выпадов в ответ, имея выбор только как отступать. И с каждым успешным шквалом, эти спокойные глаза начинали показывать осколки эмоций внутри, и время от времени уголки ее рта переходили в нежную улыбку. Их соперничество длилось полгода, прежде чем Лоли увидела различные хитроумные техники мученя, и, наконец, приставила ему меч к горлу. Он горько засмеялся, только чтобы получить сладкую улыбку в ответ. Вот, чего Цзи Сюань никогда не узнает, и из-за чего началась вражда с мученем, и из-за многочисленных покушений друг на друга, станут они непримиримыми соперниками. Многие могли бы поверить, что их соперничество началось рано или поздно. В конце концов, оба они были выдающимися, а личность Цзи Сюаня не могла принять другого столь же талантливого человека, занимавшего ту же область, что и он, и, следовательно, их конфликт был неизбежным. Цзи Сюань сам не отрицал этого, но наблюдатели не понимали, что глубоко в его сердце была другая причина. Он хотел разгромить мученя, чтобы девушка, которая движет его сердцем, увидела, что он из высшей лиги, в отличие от мученя. Однако, поскольку конфликты между ними обострились, Цзи Сюань начал рассматривать мученя как реальную угрозу. С его шокирующим ростом, Цзи Сюань больше не мог гарантировать, что мучень не станет самой ослепительной фигурой на духовном пути. Следовательно, он должен был устранить мученя. Прибегая к использованию скрытых техник, он, наконец, преуспел, в результате чего мучень был изгнан с духовного пути. Тем не менее, в тот день, когда мучень начал кровавое бедствие и был изгнан с духовного пути, Цзи Сюань заметил, что Лоли наблюдала за ним издалека. Те прекрасные глаза, которые он когда-то потерял, теперь смотрели на него холодным взглядом, показывая сильное желание убить. После того, как она развернулась и ушла, она исчезла, а их следующая встреча была концом духовного пути. Она отказалась от возможности получить наивысшую награду духовного пути, безумно посылая атаку за атакой в его сторону. В этой горькой битве обе стороны получили серьезные ранения, и, несмотря на них, ее ледяной взгляд ни разу не покинул его. Единственная причина, по которой я не убью вас прямо здесь, это потому, что мучень вам покажет, что на самом деле означает поражение. На мой взгляд, вы никогда не достигнете его уровня. Это был их первый реальный разговор, но она произнесла такие слова, в результате чего обычно спокойный Цзи Сюань разгневался в сердце. Взрыв. С сильным ударом огромный валун рядом с ним превратился в облако пыли. В этот момент на его красивом лице появилось неприятное выражение, когда пугающая духовная энергия прокатилась, рассеивая пыль вокруг него. Позади него товарищи уставились на него в шоке, когда Цзи Сюань на мгновение потерял контроль над своими эмоциями. Это был первый раз, когда они стали свидетелями этой стороны Цзи Сюаня. После расщепления валуна Цзи Сюань глубоко вздохнул, наконец, сумев успокоить себя. Сжимая кулаки, в его глазах появилась злобная аура. «Лоли, так как ты так высоко ценишь его, я раздавлю его прямо на твоих глазах и заставлю его умереть ужасной смертью». Видя его текущее выражение, его товарищи по команде были в шоке. Когда они собирались заговорить, их академическая табличка внезапно выдала яркую вспышку света. Они поспешно оглянулись, прежде чем их выражения изменились, и они издали тревожный вскрик. Команда Сяхао исчезла из рейтинга, а команда Северной Небесной Духовной Академии появилась в списках лидеров. Услышав это, Цзи Сюань прищурился. Взмахом ладони он достал академическую табличку, и его взгляд упал на имя команды, которая только что прорвалась в списке лидеров. Великий турнир. 9-е место. Северная Небесная Духовная Академия. Капитан. Мучень. Глава 484. Планы. Атмосфера на вершине, казалось, застыла в тот момент. Цзи Сюань бросил смертельный яркий взгляд в сторону имени на академической табличке. Любезная улыбка с его лица была полностью стерта. Он потер это имя с безразличным лицом. Хотя он еще не сказал ни слова, каждый из четырех товарищей позади мог почувствовать удивительное желание убийства, исходящее от него. Среди них юноша по имени Му Фэн слабо знал о разногласиях между Цзи Сюанем и Мученем. Пожав плечами, он сказал с улыбкой: «Похоже, объявился ваш соперник». Услышав эти слова, Цзи Сюань выдал безразличный ответ: «Ты не знаешь наверняка, хватит ли у него нынешней квалификации быть моим противником». Группа Сяхао исчезла из топ-16, сказал златовласый юноша, сморщив лоб. А эта группа из Северной Небесной Духовной Академии как раз поднялась в то же время. До сих пор в его глазах мелькало четкое выражение шока и изумления, когда он продолжил говорить. «Может быть, группа Сяхао потерпела поражение от рук этой группы? Это ведь невозможно». Да, группа Сяхао была очень сильна, поскольку он сам был одним из тем, кто успешно прошел свою катастрофу духовной энергии. Хотя в этом великом турнире есть притаившиеся тигры, не так много людей будет, которые смогли бы победить их с легкостью, сказал юноша, хмурясь. Покачав головой, Цзи Сюань сказал равнодушным тоном: «Больше не нужно гадать. Сяхао и его группа действительно были побеждены группой Мученя. Разве вы не видите, что больше нет никаких указаний о направлении их местоположения? Это означает, что они должны были попасть в какие-нибудь руины». Оглянувшись, Му Фэн и остальные поняли, что это правда, так от Мученя и группы Сяхао не было указания о местоположении. «Хе-хе, это группа неудачников. На этот раз они действительно потеряли лицо, потерпев поражение от рук Северной Небесной Духовной Академии», сказал златовласый юноша, смеясь. Хотя все они были из Святой Духовной Академии, они не были дружны. Напротив, были внутренние разногласия. Поэтому они радовались несчастью Сяхао. Глядя на безразличного Цзи Сюаня, Му Фэн улыбнулся, сказав: «Нужно ли нам сейчас их искать? Я считаю, что они не будут скрываться весь оставшийся турнир. Когда они выйдут, мы сможем вычислить направление, в котором они отправятся». Потирая академическую табличку, Цзи Сюань безжалостно смотрел на имя, присутствующее на ней. Покачав головой, он ответил: «Нет необходимости. Если он действительно обладает какими-то способностями, в конце концов мы встретимся с ним. А если он даже не продержаться до тех пор, значит у него недостаточно квалификации сразиться со мной. Услышав это, Му Фэн кивнул головой. На данный момент они действительно не должны терять время, беспокоясь о группе Мучиня. Время придет, время действовать, запомни, не забывай никого. Цзи Сюань посмотрел на вершины гор, где колебалась духовная энергия, которая уже ослабла. Результат предыдущей битвы, произошедшей там. Поэтому он сказал это безразлично, одновременно махнув рукой. Свист. Когда его рука опустилась, четыре фигуры позади уже молниеносно бросились вперед. Неся с собой густую и безграничную духовную энергию, они были словно шторм, охвативший горный хребет. Глядя на их спины, Цзи Сюань слегка повернул голову, чтобы посмотреть в сторону крайнего севера. Из его глаз вырвался резкий холод. «Мучень, тебе нужно много работать, чтобы продвинуться вперед. Как только ты появишься передо мной, я дам тебе понять, насколько велика разница между нами. На этот раз, я определенно позволю тебе предаться вечности». Резко сжав руки, Цзи Сюань сделал тяжелый шаг вперед. С громким треском он превратился в луч света, мчащийся к небесам. В следующее мгновение вырвался вперед четырех фигур, демонстрируя свою быструю и гибкую скорость. Когда он рванулся, интенсивные вибрации разошлись по горной вершине, гигантские трещины быстро покрыли ее. В следующее мгновение они распространились по всему пику. Когда раздался шум, внезапно вся горная вершина развалилась, распространяя облака пыли по горизонту. Когда Цзи Сюань и его группа выдвинулись, в регионе, далеком от них, казалось, было место сбора. В пределах этой горной долины насчитывались сотни тысяч групп, которые собрались там, завершая различные виды обменов и торгов. Здесь было негласное правило, которое заключалось в том, что в этом месте не может быть никаких сражений. Если такое произойдет, это приведет к враждебному ответу от всех присутствующих здесь. Очевидно, в этой горной долине было шумно. Тем не менее, взгляды многих групп были сосредоточены на более высоком районе долины. На утесе присутствовал чрезвычайно ослепительный силуэт. Этот силуэт казался чрезвычайно стройным, с золотистыми цвета доспехами, расписанными по ее изысканной и сладострастной фигуре, ярко и тщательно подчеркивая ее волнующие изгибы. Ниже ее брони была пара длинных стройных ног, сверкающих нефритовым блеском, в результате чего бесчисленное количество людей чувствовали себя немного неспособными решить, куда смотреть. Поток черных волос спадал с ее головы, приземляясь на прямые плечи. Стоя со скрещенными на груди руками, она подчеркивала и так впечатляющую грудь, и довольно много людей глотали слюну, глядя на нее. Однако, несмотря на то, что ее красивая фигура заставляла сердца колотиться и трепетать, никто не осмеливался быть слишком наглым во взглядах, а в глазах некоторых даже был ужас, потому что девушку перед ними звали Вэнь Цинсюань, капитан первой в рейтинге команды по уровню очков в великом турнире. Хотя ее прекрасная фигура казалась тонкой и изящной, все знали, какая пугающая сила содержалась под этим изысканным и соблазнительным телом. Однако в этот момент молодая девушка, которая стала местом фокусировки взглядов, полностью проигнорировав взгляды из горной долины, посмотрела на академическую табличку в руке, а в ее прекрасных глазах отразились признаки глубокой мысли. Точнее, она смотрела на группу, которая только что забралась в топ-16. Мучень из Северной Небесной Духовной Академии. Красивые глаза Вэнь Цинсюань медленно сощурились, и это небольшое движение придало ей потустороннее очарование. Это кровавое бедствие духовного пути, наполненное интересом, Вэнь Цинсюань слегка улыбнулась. Хотя она не сталкивалась с мучением, когда была на духовном пути, она слышала истории о кровавом бедствии. Однако, самое главное, что этот мучень, казалось, был вместе с Лоли. Поскольку он капитан этой группы, Лоли тоже должна быть в этой группе, так ведь? Пробормотала Вэнь Цинсюань, постучав пальцем по своему белоснежному подбородку. Ее прекрасные глаза засверкали, а на ее лице появилась волна возбуждения. «Капитан, наша следующая цель – группа из Северной Небесной Духовной Академии». От двух молодых девушек позади раздались приятные голоса. Эти две молодые девушки были одеты в темно-зеленые одежды, с их сладкими, волнующими душу фигурами, неожиданно выглядя подобно друг другу. Понятно, что они были парой близнецов. Заметив редкий оттенок возбуждения на прекрасном лице Вэнь Цинсюань, они не могли не спросить в любопытстве. Смеясь, Вэнь Цинсюань кивнула головой и ответила: «Пинер, Лэр, следите за этой группой, ладно, как только появится их местоположение, мы немедленно отправимся найти их». Переглянувшись, молодые девушки с сомнением спросили: «Разве это не замедлит наш план?» Мысли группы, похоже, не соответствовали плану, который Вэнь Цинсюань избрала. Обернувшись, Вэнь Цинсюань протянула свои тонкие нефритовые ручки и подняла изысканные подбородки молодых девушек, прежде чем ответить в заманчивой улыбке: «Нет плана, который был бы важнее нее». Услышав это, молодые девушки Пинера и Лэра послушно кивнули. Подняв свой красивый взгляд, чтобы посмотреть на какое-то место вдали, Вэнь Цинсюань вытянула свою тонкую нефритовую ручку, прежде чем сжать в кулак. В следующий момент на ее лице появилась сладкая улыбка, которая, казалось, украла все сияние дня в этой горной долине. Этот благородный и высокомерный феникс на их глазах заставлял сердца людей трепетать. Хотя все знали, что, несомненно, труднее преодолеть небеса, чем победить этого феникса, это были всего лишь обычные люди. Чем сложнее было что-то заполучить, тем сильнее они этого хотели. Эти бесчисленные палящие взгляды из горной долины, наконец, привлекли внимание Вэнь Цинсюань. Слабая дрожь пронзила ее длинные ресницы, когда она закрыла глаза. Заметив, что ее взгляд направлен к ним, дрожь мгновенно потрясла сердца людей в долине, когда они торопливо отвели их в сторону. Независимо от того, как заманчива и возбуждающе была эта молодая девушка, они были предельно осведомлены о той страшной силе, которой обладала последняя. Эта девушка действительно особенная. Однако ясно, что не все отстранили взгляды, так как взгляды одной группы на окраине горной долины все еще казались пристальными, как никогда. Эта группа обладала значительной силой, и хотя их капитан еще не успел пройти катастрофу духовной энергии, он был сопоставим с Тан Мэйэр и Чжоу Юанем. Что касается остальных четырех членов группы, то там были два эксперта катастрофы человеческого тела. Эта группа на самом деле была не слабее любой группы из пяти великих академий. Однако, хотя их состав был тираническим, несколько групп все же бросали на них жалкие взгляды, отступая в сторону. На горном утесе красивые глаза Вэнь Цинсюань были теперь сконцентрированы на них. В следующее мгновение заманчивая улыбка сразу же появилась на ее лице. Смеясь, милый голос мгновенно раздался из ее уст. «Да неужели?» Тело капитана застыло, явно не ожидая, что его слова услышит Вэнь Цинсюань, так как он сказал это чрезвычайно тихим голосом. В следующее мгновение, посмеявшись, его фигура сразу же отстранилась, а остальные четверо членов его группы подошли вплотную. Увидев это, на лице Вэнь Цинсюань все еще сияла улыбка. В следующее мгновение, безграничная духовная энергия вырвалась из ее тела, слабо напоминая собой пару великолепных и гигантских крыльев феникса. Свист. С взмахом крыльев феникса, ее фигура исчезла сродни призраку. Взрыв. В тот момент, когда ее фигура исчезла, пугающая духовная энергия внезапно сместилась на дальнее расстояние, а четыре фигуры, которые стояли там ранее, неожиданно брызнули кровью, отброшенные назад. Их лица были переполнены шоком, смотря на пространство перед ними. Свист.